Голос тех, кого нет, внимательно наблюдал за ним. Время от времени он спрашивал у Альяда, что именно тот делает. Из этих вопросов Альяда понял, что голос знал о компьютерах куда больше его самого. Он только не владел конкретными командами. Было ясно, что он вычисляет их для себя, просто наблюдая за Альяда. К концу дня их розыски не принесли ощутимого результата. Альяда потребовалось не больше минуты, чтобы понять, почему голос тем не менее доволен. «Тебя вообще не интересовал результат», — подумал Альяда. «Ты просто хотел посмотреть, как я буду искать. Я знаю, чем ты займешься этой ночью, Эндрю Виггин, голос тех, кого нет. Ты начнешь вскрывать другие файлы. Может быть, у меня нет глаз, но вижу я больше, чем ты думаешь. Непонятно только, почему ты так скрытен, голос. Непонятно и глупо. Разве ты еще не знаешь, что я на твоей стороне? Я никому не расскажу, что твой пароль позволяет тебе забираться в личные файлы, даже если ты возьмешь что-нибудь у мэра или у епископа. Не нужно прятаться от меня. Ты живешь здесь всего 3 дня, но я знаю тебя достаточно, чтобы любить. И люблю так, что исполню любую твою просьбу, если это только не пойдет во вред моей семье. Но ты никогда не захочешь причинить вред моей семье». На следующее утро почти сразу Навини обнаружила, что голос пытался вломиться в ее файлы. Собственно, он вовсе не пытался скрыть это от нее, и она забеспокоилась. Голос забрался слишком глубоко. Он получил доступ ко многим ее записям, хотя самая важная имитация, которую когда-то увидел Пипа, еще оставалась закрытой. Его откровенность, его дерзость раздражали Навиню больше всего. Имя голоса было напечатано на каждой просьбе о допуске, даже на тех, с которых его мог стереть и ребенок. «Ну что ж», — решила она, — «я не допущу, чтобы все это мешало моей работе. Он врывается в мой дом, управляет моими детьми, лезет в записи, как будто имеет право». Она повторяла это снова и снова, пока не сообразила. Из-за того, что она придумывает оскорбления, которыми осыплет его при ближайшей встрече, работа быстрее не пойдет. Не надо думать о нем, думай о чем-нибудь другом. Позавчера ночью Мира и Элла смеялись. Конечно, к утру Мира снова стал угрюмым. Веселое настроение Эллы продержалось несколько дольше. Но к середине дня она уже снова выглядела обеспокоенной и рычала на всех, как и раньше. И пусть Грега плакал, обняв этого человека, как рассказывала Элла, но на следующее утро он украл ножницы и разрезал свою простыню на тонкие ровные полосы. А в школе нарочно ударил брата, одарная головой в пах. Занятия прервались, а с Грега серьезно беседовала Донна Кристан. «Вот тебе и исцеляющее прикосновение голоса. Если он считает, что может запросто войти в мой дом и исправить все, что, по его мнению, я сделала не так, то скоро поймет, что есть раны, которые не заживают». Только Донна Кристан еще рассказала ей, что Квара заговорила с сестрой Бибей прямо в классе при других детях и зачем. Чтобы рассказать всем, что встретила этого скандально известного жуткого Фаланте Пелоса Муэртаса, его зовут Эндрю, и он в точности такой плохой и страшный, как рассказывал епископ Перегрина. Пожалуй, еще хуже, потому что он мучил Грега, пока тот не заплакал. Сестра Бибей была просто вынуждена попросить Квару замолчать. Вытащить Квару из ее немого мира – это чего-то стоит. И Альяда, такой эгоцентричный, такой отстраненный, далекий, теперь светился от возбуждения. Вчера за ужином он только и говорил, что о голосе, просто остановиться не мог. А вы знаете, он понятия не имел, как переводить деньги, и вы не поверите, какой ужасный у него пароль. Я-то думал, компьютеры должны выбрасывать такие слова, но я не могу рассказать вам, это секрет. Я на самом деле учил его, как искать информацию, но мне кажется, он разбирается в компьютерах, он не идиот. Он говорил, что у него была программа «Раб», поэтому он носит сережку в ухе. Он сказал, что я могу заплатить себе сколько сочту нужным. Мне нечего сейчас покупать. Сохраню деньги до тех времен, когда вырасту. Наверное, он очень старый. При мне он вспоминал события, происходившие очень давно. И еще, я думаю, звездный его родной язык. Он так здорово на нем говорит. На 100 мирах не так уж много людей знает звездный с рождения. Как вы думаете, может, он родился на Земле? Квим наконец заорал на него, приказал заткнуться и больше не говорить про этого слугу дьявола, или он попросит епископа изгнать из него дьявола, потому что Альяда явно одержим. Когда же Альяда улыбнулся и подмигнул ему, Квим вылетел из кухни, убежал из дома и не возвращался до самой ночи. «Этот голос мог бы просто жить в моем доме», — подумала Навинья. «Он управляет моей семьей, даже когда его нет, а теперь еще сует нос в мои записи. Я этого так не оставлю. Впрочем, как обычно, я сама виновата, ведь это я позвала его сюда, заставила покинуть Тронхейм, место, которое он называл домом, где живет его сестра. Это я виновата, что он застрял в жалком городишке на задворках 100 миров, окруженной оградой, которая все равно не мешает свинцам убивать всех, кого я люблю». И сразу же она подумала о Мира, настолько похожем на своего настоящего отца, что просто удивительно, как никто не догадался о прелюбодействии. Подумала и представила, как он лежит на склоне холма, где когда-то лежал Пипа, как свинцы вскрывают его своими кривыми деревянными ножами. Они сделают это. Как бы я ни поступила, они все равно это сделают. И даже если нет, скоро настанет день, когда он достаточно повзрослеет, чтобы жениться на Кванге, и тогда мне придется рассказать ему, кто он на самом деле и почему этот брак невозможен. Тогда он поймет, что я заслужила боль, которую причинял мне Кана, что его руку направлял Бог, чтобы покарать за мои грехи. Господи! Этот голос заставил меня думать о том, что мне удавалось неделями, порой месяцами, скрывать от самой себя. Сколько времени прошло с тех пор, как я последний раз провела утро, думая о детях. И с надеждой, не просто так. Как давно я позволяла себе думать о Пипе и Либо? Когда я вспоминала, что верю в Бога, по крайней мере, в жестокого, мстительного Бога Ветхого Завета, того, кто с улыбкой стирал с лица земли города, потому что их жители не молились ему. Если Христос хоть чего-то стоит, я все равно не смогу уверовать в него. Так прошел день.